Глава 5. «Не повезу», — мотает головой мужик. «Это еще почему? Я не собираюсь тут оставаться». «Принцесса», — устало говорит он. «Во-первых, я сегодня уже дофига километров намотал. И снова ехать 2 часа в одну сторону, 2 часа в другую нет никакого желания». «Ты же говорил, что сюда всего час ехать». «Не говорил». «Говорил». «Ну, может, говорил». Пожимает плечами он. «Он мне соврал. Если бы я знала, что его дом на расстоянии 2 часов дороги, то есть примерно 150-200 километров, я бы 10 раз подумала, ехать с ним или нет. С другой стороны, а какой у меня был выбор? Вернуться к родителям и выйти замуж за отца Ярослава? Я представляю себе первую брачную ночь с 60-летним дедом, и меня аж передёргивает. А во-вторых, хмуро спрашиваю я. Что? Ну, ты сказал «во-первых». Значит, есть еще и «во-вторых». Есть. Он твердо смотрит на меня и медленно, тяжело роняя каждое слово, проговаривает. Ты вышла за меня замуж, принцесса. А значит, я за тебя отвечаю. Как минимум, не могу позволить, чтобы ты ушла бомжевать на вокзал. Я не буду бомжевать на вокзале. Возмущаюсь я, уперев руки в боки. Ты за кого меня вообще принимаешь? Ну хорошо. А куда ты сейчас попрёшься, кроме бомжатников? Сама же сказала, что идти тебе некуда. Я позвоню подругам. Они мне помогут. Ты выкинула телефон в окно, принцесса. Безжалостно напоминает он. Так что не позвонишь. Блин, точно. И что теперь? Я упрямо вздергиваю подбородок, чтобы хоть немного прибавить себе роста. Рядом с этим мужиком я себя ощущаю какой-то крошечной. Брак у нас вообще-то фиктивный, так что на меня ты никаких прав не имеешь. Ясно? Принцесса, если ты считаешь, что я рад и счастлив, что ты тут со мной оказалась, ты сильно ошибаешься. Хмыкает он. От тебя столько проблем и шума, что я уже 100 раз пожалел. Но бросить я тебя тоже не могу. У меня есть принципы. Так что поживешь пока тут. Потом разберемся. А что будет потом? Или к родителям обратно свалишь, или, может, работу себе найдешь. Работу? Переспрашиваю я и впервые серьезно над этим задумываюсь. Может, это и правда выход? У меня есть хорошее образование, диплом МБА, я знаю 4 языка, плюс у меня есть опыт в бизнесе родителей и в организации самых разных мероприятий. Сколько могут за такое платить? И где искать вакансии? Хотя где ты и где работа? Презрительно бросает мужик, не дождавшись моего ответа. Ладно, пошли в дом. Он, не спрашивая разрешения, подхватывает одной рукой мой ярко-бирюзовый чемодан, который удивительно неуместно смотрится в этом лесу, и идет вперед. Мне ничего не остается, как ковылять за ним. Идти нормально тут просто невозможно. Даже мои невысокие каблуки утопают в рыхлой земле, цепляются, и от этого у меня походка, как у хромой утки. Плюс 1 к унижениям сегодняшнего дня. Едва мы подходим к высокому забору, как вдруг оттуда раздается низкий, глубокий, рычащий звук, как будто там сидит как минимум тигр. У меня все волоски на теле моментально встают дыбом, а по спине бегут мурашки. «Там кто-то есть», — бормочу я испуганно. «Или что-то? Мог туда залезть волк, как думаешь?» «Принцесса, он смотрит на меня, как на дуру. Я же говорил тебе, у меня собака, Джек». «Ну да, шерсть в салоне, таблетки эти. Я почему-то не сообразила». «Скажи, что это маленькая собака», — дрожащим голосом прошу я. «Пудель там или еще кто-нибудь поменьше?» «Я не знаю, какие есть породы, я вообще мало интересуюсь домашними животными. У нас их никогда не было, потому что у папы аллергия. Он поэтому и разводит своих долбанных рыбок, потому что у них нет шерсти. Вообще, я хотела себе в детстве маленького хорошенького щенка, но мама категорически запретила. А потом мы были в гостях у папиного коллеги по бизнесу. Я без спроса вышла из дома, и там меня загнала в угол двора огромная собака. Она жутко рычала на меня, а я плакала так, что даже заикаться начала. Сколько мне было? 5 или 6, наверное, потому что Нюта уже родилась. «Скажи, что у тебя там маленькая собака», — в панике повторяю я. Мужик терпеливо вздыхает, а за забором уже кто-то тяжело дышит и гулко топает. «Принцесса, сама подумай, зачем мне в лесу маленькая собака? Ее любой хищник сразу пополам перекусит. Ты не бойся, Джек воспитанный пес. Он без приказа нападать не будет». «Откуда ты можешь знать, что у него в башке?» Истерично вскрикиваю я. «Собаки — это животные и ведут себя как животные». «Как животные чаще всего себя ведут люди», — обрубает он. «Именно поэтому я предпочитаю иметь дело с собаками». Он подходит к калитке и открывает ее. Оттуда выскакивает огромная собака, черная, с крупной мордой. Она бодает лбом колено этого мужика, а потом замирает, глядя на меня в упор. И от этого взгляда мне реально жутко. «Я не зайду в дом, пока там будет это чудовище!» С трудом выговариваю я и делаю шаг назад. «Хочешь спать в лесу?» Я мотаю головой. «Ну вот, значит, зайдешь. А теперь давайте знакомиться. Джек — это принцесса. Принцесса — это Джек. Давай, подойди к нему, пусть он тебя обнюхает». Я стою как вкопанная, все тело начинает мелко трясти. «Подойди!» — приказным голосом повторяет мужик. Я мотаю головой. «Принцесса!» Он явно злится. «Я заебался. Я хочу помыться и поесть, а не смотреть на твои капризы. Потом устроишь театр, ладно?» Я не выдерживаю и резко закрываю лицо руками, едва успев спрятать побежавшие по щекам слезы. «Эй!» Голос мужика вдруг звучит удивленно. «Ты там что? Ревешь, что ли?» «Нет», — глухо огрызаюсь я. «Слушай, сказала бы сразу, что так сильно боишься собак. Я откуда знал, что у тебя фобия?» «У меня не фобия!» Яростно вскрикиваю я, шмыгаю носом и убираю руки от лица. «Я ничего не боюсь, ясно тебе?» Собака прижимает уши к голове и низко, предупреждающе рычит. Я вздрагиваю и делаю шаг назад. «Не боишься?» — уточняет мужик. «Нет, просто не люблю их. И вообще животных не люблю. И скажи, чтобы она ко мне не подходила!» Взвизгиваю я, потому что собака чуть подается в мою сторону. «Это не она, а он. Джек. Называй его по имени». «То есть меня ты по имени не называешь, а я твою собаку должна?» «Офигеть, у тебя тут порядки!» Бормочу я, пытаясь отвлечься от самого страшного. От немигающего взгляда этой огромной псины. «Какой нормальный человек заведет себе дома такое чудище?» С другой стороны, а кто сказал, что мой муж нормальный? «Так, принцесса, вещь какую-нибудь себя сними», — вдруг говорит он, и я шокированно замираю. Даже про собаку забываю на какое-то время. «Ты охренел совсем? Бесплатный стриптиз захотел? Может, еще ноги тут перед тобой раздвинуть?» «Твою мать!» — тяжело вздыхает он. «Как же с тобой сложно! Вещь свою положи на землю, говорю, а Джек ее обнюхает. Ему в любом случае надо с тобой познакомиться. Не хочешь подходить к нему? Давай пока так сделаем». «Ой, я его немного неправильно поняла, да?» Мне становится неловко, и по лицу проходит волна жара. «Боже мой, как же ужасно я сейчас, наверное, выгляжу. Глаза опухли от слез, а сейчас еще и щеки наверняка красные. У меня аж руки начинают зудеть. Так сильно хочется достать косметичку и посмотреться в зеркало. Но вместо этого я торопливо вытаскиваю из брюк кожаный ремень. «Подойдет?» «Подойдет, принцесса. Но рано или поздно тебе придется познакомиться с Джеком лично». «Обойдусь без таких знакомств». Бормочу я, осторожно кладу ремень на землю и отхожу еще на два шага назад. «Понюхай», — спокойно приказывает мужик своей собаке. «Это принцесса. Она своя». Пес подходит, наклоняет свою огромную жуткую морду и шумно нюхает мой ремень. А потом вдруг хватает его зубами, отбегает в сторону, укладывается и начинает увлеченно его грызть. «Это моё!» — взвизгиваю я. «Ты скажи, пусть он отдаст! Это Гуччи вообще-то!» «А это Джек», — парирует мужик. «Он решил, что ты ему игрушку принесла». «Знаешь, сколько эта игрушка стоит?» Он тяжело вздыхает. «Ладно, не психуй, сейчас заберу». Я с омерзением смотрю на блестящий от собачьих слюней ремень, на следы зубов на белой коже и мотаю головой. «Не надо. Будем считать, что я принесла свой любимый ремень в жертву этому чудовищу. Это типа, как в сказках дракону девственниц отдавали». Хмыкает он. «Знаешь, девственницу было бы найти проще, чем такой ремень». Со вздохом говорю я. «Это вообще-то лимитированная коллекция. Была». «Мне бы твои проблемы, принцесса. В дом пойдешь? «А этот... Джек... так и будет тут лежать?» Опасливо уточняю я. «А в чем проблема? Ты же не боишься собак?» «Не боюсь, просто не доверяю. Ремень он у меня уже спер. Вдруг еще что-то захочет утащить». Мужик тяжело вздыхает, прямо как его пес. Потом подходит ко мне, берет за руку и ведет к калитке. Джек провожает нас взглядом, но остается лежать на месте, с упоением разгрызая мой коллекционный ремень. Как только мы заходим за забор, я сразу же выдергиваю руку из большой горячей ладони своего мужа и оглядываюсь. «Это что?» «Колодец». «Зачем?» «А воду я откуда брать должен?» «То есть вода? Только отсюда?» Потрясенно спрашиваю я. «У меня это в голове не укладывается». «А если я хочу умыться?» «Ковшиком». «А целиком помыться?» «Баня есть. Там, за домом». «Так, подождите. Если здесь нет нормального водопровода, то... то как быть с туалетом?» «Слушай, а как тут с более интимными процессами?» «Аккуратно интересуюсь я». «Ты про секс?» «Нет! Тьфу ты, нет, конечно! Я про... про туалет». «А, ну в кусты, куда еще? «О, Господи, я же не смогу». «Пошли, дом покажу». Пойдем. Убитым голосом говорю я. Он открывает тяжелую дверь, придерживает, пропуская меня вперед, и я осторожно захожу внутрь. Машинально принюхиваюсь, ожидая чего-то неприятного. Может, запаха плесени, гнили или сырости. Но ничего такого нет. Пахнет деревом и какими-то травами. На самом деле неплохо. А еще тут даже не так грязно, как я думала. «Проходи, чего топчешься?» — говорит он. «Обувь не снимай, я только в комнатах разуваюсь». «А где комнаты?» «На втором этаже. Тут только кухня и мастерская». Я прохожу дальше и с любопытством осматриваю кухню. Мне сложно оценить, есть ли тут все, что нужно, потому что я никогда в жизни не готовила. У нас дома отличные повара, они этим занимались. Когда я была маленькой, я бегала к ним на кухню за соком или за пирогом, но мама меня от этого отучила. Сказала, что там я только мешаю, и если мне чего-то хочется, надо просто сказать экономке, и она принесет. Едва я про это думаю, как мне сразу же невыносимо хочется кофе. Большую кружку капучино с шоколадной крошкой и два маленьких миндальных пирожных, которые Маша всегда приносила мне вместе с капучино. «У тебя есть кофе?» — спрашиваю я. «Есть. На верхней полке справа. Будешь делать, мне тоже сделай. А я пока пойду щепок принесу». «Щепок?» «Это такие мелкие деревяшки», — снисходительно объясняет он. «Я знаю. Но зачем?» Он смотрит на меня молча и только усмехается. «Электричества здесь тоже нет, да?» Дрожащим голосом спрашиваю я, а когда он кивает, бессильно опускаюсь на деревянную табуретку. «Мамочки, куда я попала?»